Спустя час Анна вдруг закрыла свою книгу, бросила ее на кресло вместе со своей мантией, давая всем понять, что место занято, а сама поднялась и потопала в сторону выхода, явно торопясь. Гарри проводил ее взглядом, однако сказать ничего не успел. Рон вдруг взглянул на свои часы и спросил: «Тебе не пора к Дамблдору? Уже почти 8. «А, да», — Гарри встрепенулся. «Да, конечно, я иду». Он поднялся с кресла, торопливо отряхнул мантию и уже собирался выйти, но взгляд его задержался на кресле, где Анна оставила книгу. Она лежала открытой, страницами вниз, словно дразня своей доступностью. Гарри замер. Его любопытство взяло верх, и он подошел ближе. Книга выглядела старой, с потрескавшейся обложкой из черной кожи. На ней были выгравированы руны, которые Гарри не смог расшифровать, но которые внушали какой-то необъяснимый страх. Ощущение, будто от нее исходит незримая опасность, почти физически давило на грудь. Он осторожно перевернул ее. Текст на открытой странице был написан темно-красными чернилами, почти как засохшая кровь. Гарри нахмурился, вчитываясь в слова. «Материи бездны, скверно, скверно». Гарри почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Это слово вызывало в нем непонятную тревогу. Он прочитал дальше. «Скверно, форма порчи, порождение царства Шанти из дальнего рубежа бездны, поражающее не только тело, но и разум, однако, правильно подготовленный маг способен использовать ее силу для укрепления своей магической мощи». Гарри сжал зубы, чувствуя, как его сердце бьется быстрее. Почему Анна читает такое? Что она собирается делать? Это явно не материал для школьного проекта. «Эй, Гарри, ты чего там завис?» — окликнул его Рон, отвлекая от мрачных мыслей. «Ничего», — пробормотал он, быстро захлопывая книгу. «Уже иду». Когда Гарри дошел до каменной горгульи у кабинета Дамблдора, его мысли все еще были заняты книгой Анны. Зачем ей это? Вряд ли подобное есть даже в программе Дурмстранга. Конечно, там специализируются на темных искусствах, но... Гарри задумался. А что вообще такое темное искусство? Каждый раз, когда он слышал об этом, он почему-то представлял Волдеморта, пожирателей смерти, дементоров, непростительные заклятия. Да и все, наверное. Но ведь это явно не подходило под определение Снипа. Темные искусства, многогранные и вечны. Пароль на этот раз оказался необычно простым. Медовый ирис. Горгулья отступила, и Гарри поднялся по винтовой лестнице. Оказавшись у двери, он услышал приглушенные голоса. Один принадлежал Дамблдору, а второй был голосом Анны. Гарри нахмурился. Что она делает здесь? Разговор шел на повышенных тонах. Анна чуть ли не орала на директора. Вашу магию. Вы, дебил. А если бы профессор Снейп не купировал проклятие? Да вы хоть представляете, какому риску вы подвергаете всех студентов? А если блокада слетит? А если вашей воли не хватит, чтобы сдержать поражение? Блять, да вашей милостью мы тут все на ядерной бомбе магического разлива сидим. Мисс Гринджер, прошу вас, не стоит так кричать. Я совершенно уверен в профессионализме Северуса и. Я в нем тоже уверена, но даже на старуху бывает проруха. Вам же говорили наведаться в Мунго. Говорили, не отрицайте. Я видела вашу медкарту в больничном крыле. Ну, говорили. Однако вы этого не сделали. Какого хуя, директор? Надеетесь, что само пройдет? Так вот хуй там, не пройдет оно. Вы что, не понимаете? Вы уже почти сквиб, палочка вас не слушается, вы за год постарели по меньшей мере лет на 10, а то и больше. Чего вы ждете? Судя по звуку, Анна ударила по столу. Ждете момента, чтобы трагично и величественно сдохнуть, состроив из этого шоу? И на кого вы оставите студентов, за которых несете ответственность? А если завтра в замок попадут пожиратели смерти? Да вас вчерашний выпускник Аврората одолеет. Я уверен, что, если со мной что-то случится, не если, а когда, перебила его Анна, сколько вы еще протянете? Месяц, два, три, а что потом? Загнетесь только потому, что вам самомнение не позволяет обратиться к специалисту. Я не готов пойти на столь темные ритуалы, чтобы исцелить тело. Дамблдор вздохнул. Душа стоит гораздо больше, чем тело, мисс Гринджер. Бездна только и ждет, чтобы мы оступились и, судя по грохоту, Анна психанула и что-то расколотила. Не рассказывайте мне про бездну, директор. Смею надеяться, что знаю о ней больше вас, намного больше. И ваши бредни о спасении души при моем понимании законов бездны звучат как полная хуйня, мисс Гринджер. «Пожалуйста, не ругайтесь. Я не жду, что вы в столь юном возрасте поймете мои мотивы, но уверяю вас, так нужно». «Ах так, то есть вы готовы пожертвовать собой непонятно нахуя, готовы подвергнуть нас всех опасности быть убитыми или искалеченными? Чтобы что, разговор окончен». «Нихуя он не окончен». Гарри показалось, будто Анна зарычала. «Вам хорошо, вам волноваться не за кого. Подох и хуй с ним, мисс Грейнджер». Гарри впервые в жизни слышал, чтобы Дамблдор был так зол. «Я все сказал, я ценю вашу заботу о близких, но пойти предложенным вами путем не могу. И кто вас заменит? Снейп, он пожиратель смерти. Как бы он вам ни клялся, против прямого приказа хозяина он пойти не сможет. МакГонагалл, она немощь. Кто будет защищать всех этих детей? Разговор окончен. А теперь покиньте мой кабинет, мисс Грейнджер, и никогда больше не смейте предлагать мне подобные ритуалы или, клянусь Мерлином, я заставлю вас пожалеть о своих словах». Послышался грохот армейских ботинок по доскам, дверь в кабинет резко открылась, судя по всему, Анна пнула ее ногой. Гарри встретился с ней взглядом и поежился, никогда прежде он не видел прежде сдержанную и спокойную Анну в такой ярости. Анна, окинув его взглядом, прорычала: «Заходи, Поттер, может, у тебя получится хоть в чем-то убедить этого старого пидораса, рискующего нашими жизнями ради своих ебаных амбиций». Она обернулась в сторону кабинета, плюнула на пол: «Урод конченый». Анна оттолкнула Гарри в сторону, быстро пошла вниз по винтовой лестнице и вскоре скрылась из виду. Гарри вздохнул, осторожно постучал в дверь перед тем, как войти в кабинет. «Разрешите, профессор Дамблдор?» Дамблдор стрельнул в него взглядом. Он был зол и раздражен настолько, что, казалось, в его волосах и бороде сверкали крошечные разряды молний. Увидев Гарри, он, впрочем, несколько успокоился и даже нашел в себе силы состроить доброжелательное выражение лица. «Да, Гарри, заходи, чаю». Гарри вошел в кабинет, прикрыл за собой дверь, осмотрелся. Кабинет напоминал поле битвы. Инструменты и пергаменты, прежде лежавшие на столе Дамблдора, валялись на полу, по стенам пошли трещины, в воздухе рассеялся запах озона. «Они тут что, дрались, директор? Все хорошо?» Дамблдор устало вздохнул. «Не совсем, Гарри», — тихо ответил Дамблдор, жестом указывая на кресло. «Но, думаю, нам лучше перейти к делу». Гарри, заняв место напротив стола, украдкой бросил взгляд на хаос вокруг. Что бы ни происходило между Дамблдором и Анной, это явно было больше, чем просто спор. Его внимание привлекли глубокие царапины на деревянной поверхности стола, словно от когтей. «Что-то странное творится», — мелькнуло в голове у Гарри. «Я хотел спросить, Анна она?» — осмелился он. Губы Дамблдора на мгновение изогнулись в подобии улыбки, но в глазах читалась усталость. «Твоя новая однокурсница весьма своеобразная личность, Гарри. Ее видение мира и методы решения проблем заметно отличаются от моих. Однако уверен, что ее мотивы чисты, даже если средства вызывают сомнения и опасения». Гарри почувствовал неловкость. Он не был уверен, что чистыми можно назвать мотивы, связанные с такой книгой, какую читала Анна, но решил не углубляться в эту историю. Вместо этого он кивнул, пытаясь перевести разговор на другую тему. «Что вы хотели показать сегодня, профессор?» Дамблдор отвел взгляд в сторону шкафа, из которого он аккуратно достал небольшой стеклянный фиал. Внутри поблескивала вязкая, светящаяся субстанция, воспоминание. «Сегодня мы углубимся еще на шаг дальше в прошлое Тома Риддла», — начал Дамблдор, осторожно переливая содержимое фиала в чашу с серебристой жидкостью, омут памяти. «Ты уже многое видел, Гарри, но есть аспекты его пути, которые тебе важно понять». Дамблдор сделал жест, приглашая Гарри подойти ближе. «А что насчет Анны?» Вдруг вырвалось у Гарри, пока он вставал с места. «Она знает о Томе Риддле». Дамблдор нахмурился, его голубые глаза стали почти ледяными. «Анна Грейнджер, человек, который знает больше, чем ей следовало бы знать, Гарри», — сказал он после короткой паузы. «И это знание, догадываюсь, дорого ей обошлось, если я правильно понимаю некоторые особенности ее поведения. Хотите сказать, она опасна?» Дамблдор усмехнулся. «Она не враг, если это тебя беспокоит, но ее путь весьма темный. И все же, если ты сможешь, не суди ее слишком строго. Все мы в юности совершаем ошибки, и порой они стоят нам гораздо больше, чем мы можем представить. Порой они даже преследуют нас всю жизнь». Гарри осторожно кивнул. «Меня, однако, радует хотя бы то, что она пытается исправить то, что совершила, несомненно, не по злому умыслу, а лишь по недостатку опыта. Надеюсь, она не свернет с этого пути, каким бы болезненным для нее он ни был. Дамблдор вздохнул. Однако, Гарри, вернемся к нашему сегодняшнему занятию. Сейчас нас ждет очередное воспоминание о прошлом Тома Риддла. Я хотел бы показать тебе, пожалуй, одно из самых важных воспоминаний о том, как он нашел свой путь к бессмертию. Однако, поговорим об этом после просмотра воспоминания. Идем. Глава 19. Бурный вечер и беспокойное утро. Том был готов на все ради силы и власти. Он переступил через свою человечность ради этого. Дамблдор вздохнул, снова устало опускаясь в кресло. Помни это, Гарри. Это путь, который ты никогда не должен повторить, каким бы заманчивым он ни казался. Но, сэр, Гарри сглотнул. Это воспоминание. Оно какое-то не такое. Оно как будто исправленное. О, да, подтвердил Дамблдор. Оно исправлено, вне всяких сомнений. Я рад, Гарри, что ты дошел до этого без моих подсказок. Безусловно, профессор Слакхорн успел поработать над ним. Но зачем, думаю, причина в том, что он стыдится этих воспоминаний, ответил Дамблдор. Он постарался переделать свою память и, чтобы предстать в более выгодном свете, затер те ее участки, которые не хочет мне показывать. Проделано это, как ты мог заметить, довольно топорно, но оно и к лучшему, поскольку доказывает, что подлинные воспоминания все еще целы, они лишь прикрыты переделками. И потому я в первый раз даю тебе домашнее задание, Гарри. Ты должен уговорить профессора Слакхорна показать свои подлинные воспоминания, они, несомненно, станут для нас самым важным источником сведений. Гарри смотрел на Дамблдора во все глаза. Но, простите, сэр, сказал он, стараясь, чтобы голос его прозвучал как можно уважительнее, зачем вам я? Вы же можете использовать легилименцию или сыворотку правды. Дамблдор помрачнел. Это насилие, Гарри, пожурил он Гарри. Кроме того, профессор Слакхорн очень сильный эксклюмент, да еще и регулярно принимает различные эликсиры против сыворотки правды и подобных эликсиров. Нет, думаю, было бы глупо пытаться силой вытянуть из профессора Слакхорна истину. Это принесет больше вреда, чем пользы, к тому же я не хочу, чтобы он сбежал из Хогвартса. Однако у него, как и у всех нас, есть свои слабости, и я уверен, что ты единственный, кто может пробить его оборону. Нам совершенно необходимо проникнуть в его память, Гарри. Гарри вздохнул. Я понял, сэр. И, прежде, чем я отпущу тебя, Гарри, еще кое-что. Да, сэр, я проследил за твоими успехами, Гарри, вздохнул Дамблдор. И, должен сказать, я рад, что ты взялся за ум. Гарри просиял. Если даже Дамблдор это заметил, то грех жаловаться. Значит, он и впрямь делает все правильно, пусть даже Рон немного обиделся на то, что Гарри теперь больше времени проводил за учебниками и в капитанской, проводя время за расчетами тактики квиддичной команды. Но, боюсь, этого недостаточно, продолжил Дамблдор, внимательно глядя на Гарри из-под очков половинок. Время, Гарри, не на нашей стороне. Ты не можешь позволить себе роскошь двигаться в своем обучении столь медленно. Гарри ощутил, как его охватывает неприятное чувство. Дамблдор редко говорил такие вещи, но, когда это случалось, его слова не оставляли места для сомнений. «Что вы имеете в виду, сэр?» – спросил он, стараясь, чтобы голос его звучал уверенно. «Ты должен быть готов, Гарри», – ответил Дамблдор, складывая руки на столе. «Готов защищать себя, своих друзей и всех, кто нуждается в защите. Том, Волдеморт не ждет. Ты должен научиться действовать быстро и эффективно. Поэтому я хочу, чтобы ты уделял больше времени практике». «Практике?» – переспросил Гарри, чувствуя, как внутри начинает подниматься протест. «Но я и так тренируюсь. Мы с Роном и Гермионой уже готовим себя к битве». «Это похвально», — мягко заметил Дамблдор, хотя в его голосе слышались нотки сомнения. «Но твои навыки, Гарри, как бы это сказать, нуждаются в доработке. Ты слишком полагаешься на импровизацию и везение». Гарри почувствовал, как его щеки начинают гореть. Он хотел возразить, но Дамблдор жестом остановил его. «Это не упрек, Гарри», — успокоил он. «Ты уже многого достиг, но было бы очень неплохо, если бы ты потренировался с противниками, которые выше тебя по уровню подготовки, чтобы ты мог учиться на их примере и на собственных ошибках». Гарри сглотнул, опустил взгляд в пол. «Да, сэр, но с кем? Уверен, мисс Грейнджер и мистер Финниган тебе не откажут», — улыбнулся Дамблдор, глядя на шокированного подобным Гарри. «Их занятия включают не только магические дуэли, но и физические упражнения, которые крайне важны для общей подготовки. Признаться, даже меня впечатлила основательность их подхода». Гарри застыл, чувствуя, как это предложение вызывает у него противоречивые чувства. «Анна?» – переспросил он, с трудом представляя свою встречу с ней. «Именно», – кивнул Дамблдор. «Конечно, мы с ней очень сильно расходимся во взглядах относительно мироустройства, а ее подход к решению некоторых вопросов вызывает лично у меня некоторое моральное отторжение и отвращение, однако не могу не признать, ее программа подготовки великолепна, да и с ее профессионализмом нельзя не считаться. Если даже профессор Снейп, при всей его строгости, признал, что на факультете Гриффиндор, цитирую, появился хоть кто-то вменяемый и имеющий хоть какие-то шансы выжить, то мне и подавно грех считать иначе. Асимус, о, Гарри, дорогой, ты очень удивишься, насколько воинская дисциплина обогащает природные таланты к разрушению и бесконтрольному хаосу. И, что важнее, он активно ищет способы улучшить свои боевые навыки. Они согласились бы меня принять? Осторожно спросил он. Дамблдор слегка улыбнулся. Насколько я понимаю, Гарри, мисс Грейнджер, не из тех, кто добровольно приглашает к себе учеников. Но она уважает тех, кто показывает готовность к труду и проявляет настойчивость. То есть мне нужно самому попросить? Именно так, сказал Дамблдор. Кроме того, от принуждения никакого толку не будет. Это не приказ. Я хочу, чтобы ты сам принял это решение. Возможно, ты почувствуешь себя неловко, но, поверь, их тренировки помогут тебе развить навыки, которые однажды могут спасти твою жизнь. Гарри задумался. Образ Анны, жесткой и непоколебимой, всплыл в его сознании, заставив его невольно поежиться. «Хорошо, сэр», — сказал он, — «я попробую». «Вот и прекрасно», — с удовлетворением произнес Дамблдор. «Помни, Гарри, иногда путь к мастерству лежит через самые простые, но при этом, самые трудные шаги. Мисс Грейнджер и мистер Финниган, если ты не знал, занимаются каждое утро и каждый вечер на площадке у озера». «Да, сэр». Когда Гарри вышел из кабинета Дамблдора, прозвучал колокол на часовой башне. Полночь. Значит, уже прошло 2 часа после отбоя и почти 4 часа после того, как он зашел в кабинет к Дамблдору. С другой стороны, он многое узнал, Дамблдор показал ему целую коллекцию воспоминаний о Томе Ридле. Однако, вряд ли для дежурных преподавателей это был бы такой уж сильный аргумент. Так что Гарри решил, ради безопасности, проделать путь до гостиной под мантией-невидимкой, которую постоянно таскал с собой. Гарри крался по темным коридорам Хогвартса, стараясь двигаться максимально тихо. Звуки его шагов практически тонули в мягком камне пола, но напряжение не отпускало. Тени от высоких окон вытягивались вдоль стен, а где-то вдалеке слышались редкие шаги патрулирующих учителей. Каждое эхо заставляло его вздрагивать, а сердце стучало так громко, что казалось, будто его могли услышать даже через мантии-невидимки. Он крепче сжал ткань, словно она могла защитить не только от взгляда, но и от тревоги. Каждый поворот казался ловушкой, и даже спустя годы в этом замке Гарри не чувствовал себя здесь в полной безопасности. Подойдя к портрету полной дамы, он тихо прошептал пароль, стараясь не выдать своего присутствия. Картина медленно отъехала в сторону, открывая проход в гостиную Гриффиндора. Гарри прошел внутрь, стараясь двигаться как можно осторожнее. В комнате царила полумрак, едва разгоняемый теплыми отблесками угасающего камина. Стулья и диваны были пусты, а книги на столе валялись как попало, но никто их не читал, все уже давно разошлись по своим спальням. Однако его внимание привлекло движение в дальнем углу комнаты. Сначала он подумал, что это игра теней или отблески пламени, но, приглядевшись, понял, что там кто-то был. На одном из старых, чуть провисших диванов сидела Анна, а Асимус находился рядом, точнее, под ней. Она сидела у него на коленях, обвив его шею руками. Их фигуры сливались в полумраке, но Гарри сразу понял, что он стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Он замер, словно прирос к месту. Ему не хотелось смотреть, но взгляд сам собой задерживался на этой картине. Асимус что-то тихо говорил, его голос был почти не слышен, но интонация явно была теплой и нежной. Анна слегка наклонилась к нему, ее длинные волосы волнами обрамляли лицо Асимуса, а их глаза были прикованы друг к другу, как будто весь остальной мир перестал существовать. Рубашка у Анны была расстегнута, и Асимус, не стесняясь, запустил под нее руки. Судя по довольному постанованию Анны, держал он их явно не на спине или плечах девушки. Эта интимная сцена, неприкрытая и искренняя, неожиданно захватила Гарри врасплох, вызвав странное чувство, смесь неловкости, смущения и какого-то необъяснимого сожаления. Он хотел уйти, развернуться и исчезнуть так же тихо, как появился, но ноги словно не слушались. Несколько долгих мгновений он просто стоял, пытаясь придумать, что делать, стараясь не смотреть в сторону диванчика в углу. Гарри чувствовал, что его лицо горит. Мысли путались. Лишь спустя долгую минуту, Гарри, наконец, пришел в себя и осторожно двинулся в сторону лестниц к спальням. Его шаги были настолько тихими, что он почти не слышал их сам. «Мне здесь не место», — мысль звучала в его голове, словно эхом, заглушая все вокруг. Он начал подниматься по лестнице, ведущей в спальни, стараясь не думать о том, что только что увидел. Но образ Анны и Симуса остался перед его глазами, преследуя его до самого входа в комнату. Последнее, что он услышал перед тем, как закрыть за собой дверь в спальне парней, был тихий, но явно едва сдерживаемый стон. «Анна! Анна, вставай! Ау! Анна! Подъем!» Голос Лаванды прозвучал рядом с кроватью, сопровождаемый легким касанием по плечу. Анна медленно открыла глаза, и лучи утреннего света заставили ее зажмуриться. Она лежала на спине, ощущая приятную усталость и истому во всем теле. Голова была удивительно ясной, а в душе царило какое-то непривычное благодушие. Вчерашняя ночь все еще жила в ее памяти, воспоминания о долгих поцелуях и бесконечно нежных, но страстных моментах с Симусом грели ее, как одеяло в холодное утро. Надо сказать, он был хорош, и, как вчера выяснилось, не только как напарник или подушка для лежания. По крайней мере, она давно не чувствовала себя так хорошо. «Боже, храни качественную контрацепцию и Ирландию!» «Уже утро!» — хрипловатым голосом пробормотала она, приподнявшись на локтях. «Который час?» «Половина восьмого», — прокомментировала Парвати с другой стороны спальни. «МГГГММ». Анна улыбнулась, лениво потянулась, словно кошка. «Бля, не хочу никуда. Оставьте меня здесь». Соседки по спальне переглянулись. «Ты сегодня какая-то странная», — заметила Лаванда, прищурившись. «Что-то случилось. Ты обычно встаешь раньше нас, а сейчас просто хорошо выспалась», — с легкой улыбкой ответила Анна, стараясь не думать, что они с Симусом оторвались друг от друга и утопали спать уже почти под самый рассвет. Лаванда ехидно прищурилась и улыбнулась. «Догадалась? Это радио в юбке может. У нее талант носом чуять разные сплетни. Однако, по счастью, в расспросы ни она, ни Парвати вдаваться не стали. Вместо этого они пошли будить Гермиону, которая тоже все еще спала». Анна с трудом заставила себя встать. Тело не слушалось. Анна дошла до ванной, окатила лицо ледяной водой, смывая остатки сна. Посмотрев на свое отражение в зеркале, она заметила, что глаза ее блестят чуть ярче обычного, а кожа кажется мягче, даже без магии. Правда, от недосыпа проступили небольшие синяки, но это были мелочи. Во взгляде исчезла уже привычная тяжесть. В уголках губ притаилась легкая улыбка, которую Анна никак не могла полностью скрыть. Она медленно провела пальцами по шее, вспоминая, как вчера вечером Симус шептал что-то несвязное, уткнувшись в ее волосы и шею. Легкий румянец окрасил ее щеки. Анна прикрыла глаза, покачала головой, резко вдохнула и выдохнула, снова обдала себя ледяной водой, заставляя себя оторваться от этих мыслей. В замке хватает легиэлементов. Ни к чему им знать, что вчера было. Вернувшись в спальню, она начала одеваться, однако привычная одежда казалась неудобной, легкий магический бронежилет неподъемным, мантия показалась неожиданно длинной и тяжелой, и ремень долго не хотел застегиваться. Что и говорить о попытке зашнуровать берцы. Лаванда, конечно, не упустила момент подколоть ее. «Анна, ты сегодня какая-то необычная. Выглядишь так, будто выспалась, но все равно слегка уставшая. Правда?» Анна спокойно улыбнулась. «Не знаю, наверное». Когда все уже были готовы, Лаванда и Парвати поспешили к выходу, напомнив Анне, что завтрак уже начался. Она задержалась на минуту, чтобы взять волшебную палочку и нож, который она носила с собой в ботинке, посмотрела на кровать, прикрыла глаза. Ее улыбка стала чуть шире. «Держаться, держаться, сохранять самообладание, держаться. Здесь не безопасное место, а опасный замок, в котором есть прорыв в бездну с сомнительной защитой и наглухо ебанутый старый дед, который ходит с магическим аналогом ядерного оружия вместо правой руки. И есть Симус, и удобный диван. Зараза, лучше уже вообще ни о чем не думать. Анна вздохнула, посмотрела на себя в зеркало. Нормально, внешность привычной средней мрачности. Как раз то, что нужно. Когда Анна вошла в большой зал, ее сразу окружил привычный гул голосов, звон посуды и аппетитные ароматы утренней трапезы. Длинные столы уже ломились от подносов с блинчиками, горками золотистых круассанов, корзинок с фруктами и кувшинов с тыквенным соком. Шумно переговаривались однокурсники, кто-то смеялся над шуточками, кто-то обсуждал предстоящие занятия, кто-то просто молча читал журналы и газеты. Анна присела за стол между сестрой и Лавандой, расслабленно выдохнула, потянулась к тыквенному соку. «И чего?» – спрашивается, все от него нос воротит. «Сок как сок, в магловском мире его так или иначе пьют все». Взять любой сок с мякотью, избавиться от ароматизаторов и красителя, и вот он, родной. Это, конечно, не кофе и не чай, но вполне себе пить можно. По крайней мере, Анне очень нравилось. «Анна, ты в порядке?» – спросила Лаванда, отвлекая ее от размышлений. «Да, все отлично», – ответила она, наполняя свою тарелку. «А ты правда какая-то другая?» – пробормотала Парвати, задумчиво жуя тост с джемом. «Что-то случилось, я же говорю». «Просто хорошо выспалась», — с легкой улыбкой отмахнулась Анна, поливая сосиски ягодным соусом. В этот момент к столу подлетел Симус. «Привет спящим!» Он плюхнулся напротив Анны. «Ты где была, золотка? Золотка!» Тут же заулыбалась Лаванда. «Так, Анна, ты ничего не хочешь нам сказать?» «Да-да», — прищурилась Парвати. «В свете вновь открывшихся обстоятельств, у нас вопрос, а с кем это ты так просто хорошо выспалась?» Анна не смогла сдержать смешок, подняла довольный взгляд на Симуса. Накрылась конспирация, чего уж там, лучше уже свою версию тогда рассказать, а еще лучше, заставить виновника ситуации все объяснять. Я не вовремя, да, лукаво улыбнулся Симус, я тогда позже подся. Поздно, припечатала его Анна, в наказание сам теперь им все рассказывай, только не перегибай. Услышав это, Лаванда и Парвати повернулись на Симуса, как-то очень кровожадно облизнулись. Мама, пока еще нет, прокомментировала Анна. «Я, в отличие от некоторых, забочусь о противодействии последствиям, герой, Анна». Анна повернулась на голос сестры, посмотрела на красную, будто знамя, Гермиону. «Что, ты что?» Гермиона сглотнула. «Ты с Симусом, вы, да как тебе не стыдно, ты, я», улыбнулась Анна. «И вообще, не завидуй, я и не завидую, ага, а я, культистка теней». Разговор свернулся сам собой. Гермиона была слишком смущена и, при этом, возмущена, чтобы что-то говорить, а Лаванда с Парвати насели на незнающего, куда себя деть, Финнигана. Так что можно было спокойно поесть. По крайней мере, Анна так думала. Спокойствие закончилось, когда из-за стола встал Поттер. Он медленно направился к ним. Анна заметила, как его шаги становились все менее уверенными по мере того, как он подходил ближе. Он несколько раз поправил очки, словно пытаясь выиграть время, и, наконец, остановился прямо напротив нее. «Анна», — начал он, нервно теребя рука в своей мантии. «Ау», — спокойно ответила она. «Я ну хотел спросить». Гарри смутился еще сильнее, его лицо пылало. «Можно ли мне с вами потренироваться?» Это был совсем не тот вопрос, на который Анна рассчитывала. Откровенно говоря, этот вопрос основательно выбил ее из равновесия. Анна прикрыла глаза, быстро потрясла головой, оценивая ситуацию. Сам Поттер с таким вопросом бы не подошел, кишка тонка, да и не в его характере такой порыв к самообразованию. Тогда что, вернее, кто? Анна стрельнула взглядом в сторону стола преподавателей. Дамблдор не сводил с Гарри глаз, словно оценивал каждый его шаг. Откажи Поттеру сейчас, и можно гарантированно ждать настоятельной просьбы от директора. А если учесть, что вчера разговор у них не очень получился, то любезничать с ней он не будет, а козыри, чтобы ее заставить, у старика точно есть. По крайней мере, Анна подозревала, что он в курсе о ее связи с бездной, и если он копнет поглубже, сука бородатая, прошептала Анна про себя, после чего подняла взгляд на Поттера. А ты сдюжишь, у нас нагрузка, прямо скажем, не школьная, все по-взрослому. Гарри после этих слов, почему-то, очень сильно покраснел, даже больше, чем Гермиона. Ну, я хотя бы попробую. Анна задумалась. Нормальная перспектива. Надо только подговорить Симуса сделать усиленные 2-3 дня тренировок, добавив нагрузки еще больше, Почти до предела. Самим будет хреново, конечно, но тогда Поттер сам сдастся и отвалит. Он, конечно, умеет бороться с трудностями, но не до такой степени. Получается, вроде как, что это не она отказала в просьбе, а сам Поттер не справился и не оправдал очередного ожидания старика, с нее взятки гладки. Да, нормально. Правда, болеть все потом будет, просто ужас. Хорошо, кивнула наконец Анна. Только сегодня утром тренировки не будет. Я не совсем в форме после вчерашнего. Гарри почему-то еще сильнее покраснел, став почти фиолетовым, но быстро кивнул. А вечером? Вечером можно, сказала она с улыбкой. Только возьми удобную одежду, в школьной мантии будет неудобно. Спасибо, пробормотал Поттер и поспешил ретироваться. Лицо у него все еще было пунцовым. Когда Гарри ушел, Лаванда снова взглянула на Анну, прервав импровизированный допрос Финнигана. «Ты тренируешь Гарри?» – протянула она. «Это что-то новенькое. Скажем так», – Анна вздохнула, положила в тарелку еще один блинчик, снова стрельнула взглядом в сторону стола преподавателей, заметила довольную улыбочку Дамблдора. Тот едва заметно кивнул и отвел взгляд в сторону. «У меня особо никто не спрашивал». Глава 20. В лагере врага. Вечер опустился на усадьбу Малфоев, завораживающую своим холодным величием. В роскошном особняке не было ни единого светлого пятна. Даже картины на стенах, некогда изображавшие сцены аристократической жизни, сейчас казались мрачными и угрюмыми, словно сами боялись своего нового хозяина. О, да, безусловно, по документам всем на территории усадьбы после посадки Люциуса в Азкабан заправляла нарцисса Малфой, однако даже самому тупому было понятно, кто теперь в этом доме настоящий хозяин всего и вся, и всех. Его присутствие ощущалось в каждой детали, в странно застывшем воздухе, в непроницаемой тишине, которая разливалась по дому, в легком шорохе нагайны, лениво скользящей рядом с самым настоящим троном. Темный лорд сидел в центре зала, его пальцы сжали подлокотник, а алые глаза неотрывно смотрели на массивные двери. Пожиратели смерти начали прибывать. Первым вошел Нот, высокий, с идеальной осанкой, но с заметной тенью беспокойства в глазах. Он преклонил колено, изящно опустив голову. «Мой лорд», Вальдемарт посмотрел на него холодно, не спеша отвечать. Нот был отличным полевым командиром, хоть, по мнению темного лорда, ему очень сильно недоставало изящества. Впрочем, некоторую прямолинейность своей тактики Нот замечательно компенсировал беспрекословной верностью. Нот всегда первый, верен до конца, Нот нервно кивнул, отступая в сторону. Следом вошли Долохов и Робастан Лестриндж. И если на лице Лестринджа была смесь страха и почтения, то Долохов выглядел так, будто ему плевать на все и вся, лишь бы поскорее все закончилось и он мог упасть поспать. Темный лорд снисходительно посмотрел на Антонина. Да уж, массовая дрессировка новобранцев по программе Дурмстранга стоила Антонину немало нервов и отнимала у него все силы изо дня в день. Однако иного выбора не было, войска нужны были срочно и в большом, по меркам магической Британии, количестве. Потом выспиться. «Мы готовы служить, мой лорд», — произнес Долохов, хотя его тон говорил скорее о том, что он готов послать тут всех на три веселых буквы, не глядя на звания и авторитеты. «Надеюсь, Долохов, разочаровывать меня опасно», — прошипел Вальдемарт. «Чертовы метаморфозы, чертов Петтигрю, накосячивший в ритуале, чертов Поттер, в крови которого неведомым образом оказались остатки яда какой-то невероятно ядовитой гадины. Ну почему? Почему нельзя сделать себя хоть немного лучше? Или хотя бы изменить лицо, попутно поправив голосовые связки? Как, спрашивается, можно вести хоть какие-то политические речи или выступления, если выглядишь как змеелюд из дальних топей бездны?» За ними вошли Амикус и Алектокрау. Их лица выражали показное рвение, но в глазах читалась смесь раболепия и страха. «Мы готовы выполнить любое задание, мой лорд», — заявил Амикус, но Вальдемарт, казалось, даже не обратил на него внимания, заставляя брата и сестру ощутить себя ничтожествами. Впрочем, они и были ничтожествами. Вот их бабушка, Аллерия, была великим человеком, гением колдомедицины в рядах сперва Гриндевальда, а потом и в его воинстве в прошлый раз. Но сейчас ее нет, казнена через поцелуй Дементора. Зато есть эти два ничтожества, вся польза от которых – доступ к семейным деньгам. Затем подошли и другие. Макнир, наемный убийца и профессиональный ликвидатор, прикрывающийся образом штатного палача в Министерстве магии. Крэп и Гойл, которые лишь благодаря протекции Люциуса в свое время оказались в составе Визингомата, но тупые как пробки. Петтигрю, убить которого Вальдемарт давно искал весомый повод и которого видеть не желал, коря его за рукожа постепиткоглазость при выполнении даже самых простых действий. Мальсибер, едва живой после заключения в Аскабане, но все еще не утративший таланта к изготовлению артефактов. Силвин, лучший подрывник и мастер ловушек. Последним прибыл Снейп. Темный лорд не без интереса посмотрел на него. Конечно, в верности Северуса он не сомневался, мало кто может ради своего господина обречь на смерть некогда любимую женщину, даже если она грязнокровка. Кроме того, Снейп был великолепным специалистом по темным искусствам и даже умудрился так изменить заклинание сдерживания для проклятия скверны, которое где-то подхватил Дамблдор, что превратил руку старика в аналог бомбы замедленного действия, да еще и потихоньку травил старика каким-то самодельным, но очень подлым ядом. Однако, темный лорд подозревал, что Снейп, все же, не до конца искренен с ним. Интуиция, можно сказать, мой лорд, тихо произнес он, слегка наклоняя голову, но не становясь на колено. Вальдемарт позволил себе короткую паузу, прежде чем холодно кивнуть. Когда все заняли свои места вдоль длинного стола, Вальдемарт поднялся, его высокий, худой силуэт стал центром внимания. Алые глаза осмотрели каждого из присутствующих с оценивающим прищуром. Сегодняшний совет начнется с отчетов. Министерство, орден, наши новые союзники, не разочаруйте меня. Его слова прозвучали как приказ, как угроза, как нечто, не подлежащее обсуждению. Каждый знал, разочаровать лорда нельзя. Начнем с вас, Нотты Макнир. Как наши дела в министерстве? Теодор поднялся, быстро поправляя манжеты мантии, и склонил голову. «Мой лорд», — начал он, голос слегка дрожал, — «на данный момент, министерство в относительном хаосе. Я нашел кое-какие контакты в отделе внутренней коммуникации, так что у нас появился доступ к содержимому сообщений министерства. Кроме того, у нас нашелся могущественный союзник в Аврорате. Помните Робертса, заведующего складами Аврората?» Вальдемарт кивнул. «Мы заключили с ним небольшое соглашение и он готов, скажем так, потерять для нас кое-какое довольствие. Пайки для наших бойцов, бронежилеты аврорского стандарта, упаковки с эликсирами. Новость была хорошей. Темный лорд мысленно расслабился. У боевых отрядов был серьезный дефицит с защитой. Настолько серьезный, что пришлось наступить на горло своей гордости и через вторые руки купить у близнецов Уизли целую партию мантий, перчаток и шляп с щитовыми чарами якобы для министерских служащих. Да и с зельями были проблемы. А Снейп, все же, не железный, у него своих проблем выше башки. Еще большую нагрузку он не потянет. Кроме того, Робертс согласился поработать посредником и готов заносить от нас золото кое-кому на пульте Эврората, чтобы те иногда случайно не замечали сигнал бедствия. «Хорошо», — кивнул Вальдемарт, его глаза внимательно следили за каждым движением Нотта. Новый глава департамента магического правопорядка, Пий Толстоватый, полностью лоялен, подхватил Макнир, но он будет демонстрировать видимость независимости, чтобы успокоить недовольных среди обывателей. С его слов, нам придется выделить до десятка человек, жертву, которых его бойцы демонстративно поймают, потом демонстративно же осудят и заключат в Азкабан. Конечно, Пий лично гарантирует нам безопасность жертвы. Потом в тюрьме якобы вспыхнет внутренняя резня между заключенными, в ходе которой наша жертва якобы погибнет. Пий обещает после демонстративных похорон вернуть нам бойцов, но это минимум месяц на все про все. Хороший ход, одобрил темный лорд Долохов. Да, милорд, отряди 8 человек из новичков, кто справляется хуже всех. Есть, по-военному коротко ответил бывший выпускник Дурмстранга. Внутри министерства установилась атмосфера подозрительности, продолжил Макнир. Даже отдел международного магического сотрудничества разделился на фракции, и часть из них продвигает в массы идею о необходимости избегать контактов с внешним миром. Все попытки создать что-либо, напоминающее единую оппозицию, быстро разрушаются из-за нашего влияния. Ну, кроме людей Дамблдора, разумеется. Вальдемарт на мгновение замер, затем медленно наклонился вперед, сцепив пальцы в замок. Его взгляд прожигал насквозь. А Макглы? Что слышно о попытках министерства взаимодействовать с их правительством? Эти взаимодействия почти прекращены, ответил вместо Макнира Нотт. Наши люди в отделе макгловских связей и макгловских артефактов саботируют любые попытки наладить контакт. Макгловское правительство остается в полном неведении о реальном положении дел. Вальдемарт тихо усмехнулся, звук был холодным и почти змеиным. Прекрасно, но не забывай, Нот, хаос имеет свойство бумеранга. Как бы подобное ни сыграло против нас, не подведи меня. Нот кивнул, опуская голову ниже. Конечно, мой лорд, мы не ослабляем контроль ни на мгновение. Хорошо, Волдеморт откинулся на троне. А, да, еще, да, мой лорд, пусть пока не обрывают все контакты. Просто урежут их везде, кроме транспортных служб Магглов. Там можно даже усилить контроль. Мы ожидаем попытки массовой эвакуации грязнокровок, и я не исключаю, что некоторые из них попытаются сбежать магловскими способами. В идеале, чтобы каждый путь на континент контролировался нами. Морские порты, терминалы воздушного сообщения магглов. Ну, ты понимаешь. Да, мой лорд, я все устрою. Темный лорд перевел свой пронзительный взгляд на Снейпа, сидевшего рядом. Одетый в строгую черную мантию, Северус сохранял внешнюю невозмутимость. «Теперь перейдем к тебе, Снейп», — произнес Волдеморт. Его голос был низким и властным. «Орден Феникса». Северус медленно поднялся, склонив голову в знак уважения. «Мой лорд, Орден Феникса продолжает свою деятельность, но в основном они сосредоточены на защитных действиях. Дамблдор приказывает держаться в обороне, избегая прямых столкновений. Это создает видимость их слабости». Волдеморт медленно наклонил голову, будто изучая каждое слово Снейпа. «Видимость слабости, говоришь?» — произнес он с легким презрением. «А что же скрывается за этой видимостью?» Они усилили охрану нескольких ключевых объектов. Снейп достал из-под мантии карту магической Британии. В Хаксмиде планируется постоянный аванпост. Скорее всего, в Кабаньей Голове. Место на отшибе, отличная видимость. Плюс по территории Хогвартса возводятся магические ловушки и щиты. Снаружи их, увы, не пробить никому, включая вас. Прямой штурм тоже исключен. Разве что попытаться пройти через тайные проходы. Их 7, насколько я знаю. Плюс у меня есть неопровержимые сведения, что где-то в замке есть минимум один исчезательный шкаф, в который в позапрошлом году кто-то запихнул у Эрингтона. Но где он, я не знаю. Скверно, Волдеморт покачал головой. Кроме того, этот магазин Уизли. Уверен, Северус, что они не устраивают там аванпост. Не хотелось бы иметь постоянный пост противника в косом переулке, который так или иначе посещают почти все наши люди. Уверен, кивнул Снейп. Просто бизнес двух шалопаев. Насколько я знаю, никакой серьезной продукции они не делают. Защитные плащи разве что, но это мелочи. Вся угроза от них, что небольшую часть денег они засылают родителям, которые передают их Ордену Феникса. Кроме того, Дамблдор как будто сошел с ума по поводу Гарри Поттера. Он чему-то тайно обучает его наедине. Но чему? Этого я, увы, не знаю. Знаю только, что недавно он поручил Поттеру начать тренироваться физически. Не удивлен, покачал головой темный лорд. Похоже, старик, все же, решил, что любовь любовью, а добро должно быть с кулаками. А остальные, они все еще верят в его спасительную силу. «Да, мой лорд», — кивнул Снейп. «Дамблдор убеждает всех в том, что Поттер должен оставаться вне активных действий, пока не придет время для некой миссии, однако то, что он приказал Поттеру дополнительно заниматься, это признак того, что старик уже сам до конца не верит в свои убеждения. И с кем же Поттер сейчас будет тренироваться? Кто-то из старшекурсников? Или из выпускников Аврората? Мы можем подсунуть туда своего человека? Увы, милорд», — покачал головой Снейп. «Дамблдор поручил его тренировку всего 2 людям, оба студенты Гриффиндора. Один, мистер Финниган. Кто такой? Радикал-полукровка из непримиримых», — вздохнул Снейп. «Сочувствия к Дамблдору не проявляет, но в прямом противостоянии скорее будет против нас. Отец, боевик Ирландской республиканской армии, бывший секонд-лейтенант магловских инженеров-саперов. Сам мистер Финниган, насколько мне известно, отличный подрывник и диверсант. По крайней мере, именно так он себя зарекомендовал за время обучения в Хогвартсе. Он хорош, да, милорд», — кивнул Снейп. «Настоящий талант, я бы сказал. Уже сейчас он почти в состоянии сравниться с Силвином». Темный лорд кивнул. «Кто второй наставник Поттера?» «Грейнджер, мой лорд», — Волдеморт усмехнулся. «А я-то уже задумался, не появились ли у Дамблдора мозги. Но нет, похоже, все в порядке. Старый пень все еще верит в любовь, дружбу и прочие бредни». «Ну, Снейп сглотнул. Нет, милорд, боюсь, это немного не та Грейнджер». Волдеморт нахмурился. «Не понял. Грейнджер — это ведь та самая маглорожденная девчонка, которая вечно сопровождает Поттера». Снейп заметно напрягся, но остался невозмутимым, хотя ощущал, как внимание всех пожирателей переключилось на него. «Не совсем, мой лорд», — осторожно начал он. «Я говорю не о Гермионе Грейнджер, а о ее сестре, Анне». «Сестра?» — Вальдемарт резко выпрямился. Его змееподобные черты заострились от удивления. «У этой грязнокровки есть сестра? Почему я слышу об этом только сейчас?» «Не было повода подозревать таковой», — пожал плечами Снейп. «Мисс Грейнджер ни разу не упоминала о сестре, а наши люди из отдела образования ее наличие, скорее всего, просто прозевали. Не было ведь команды искать всех Грейнджеров, был запрос только о Гермионе Грейнджер». Темный лорд сурово посмотрел на Нокта и Макнира. Те были бледны как полотно. «Ладно, потом разберемся, чья это была ошибка», — вздохнул темный лорд. «Это Анна Грейнджер. Что ты знаешь о ней? Она опасна?» — Снейп сглотнул. «Милорд, отвечай на вопрос, Северус. В прямом бою я ее не видел, но, судя по тренировкам и по общему уровню знаний, она не худший боевик, не Антонин, конечно, но откуда она вообще взялась? Есть на нее хоть что-то? Досье крайне скудное», — Снейп вздохнул. «Выпустилась из Дурмстранга с отличием в звании кадет-капрала, командир подразделения, некий Казаченко». «Нихуя себе!» — поперхнулся воздухом Долохов. «Антонин, простите, мой лорд», — Долохов с трудом вернул самообладание. «Но говорить, что кадет-капрал Дурмстранга, да еще и из роты Казаченко, не худший боевик, это как заявить, что говно на вкус, так себе, вроде и по факту, но всей глубины ощущений не передает». «В самом деле», — поморщился темный лорд, он не любил подобных простецких выражений, но Антонину это было простительно. «Казаченко, дампир 4, полувампир, на сплошной войне еще с Первой мировой, воевал в финскую, во Вторую мировую, был инструктором в Египте и вообще особо активно отметился на Ближнем Востоке. В афганскую тоже повоевал наверняка». Долохов почесал нос. «При этом, сказать, на чьей стороне нельзя, мочил всех по каким-то там своим критериям. Типа народный мститель, воюет за справедливость. И все это без отрыва от преподавания. В общем, дядька суровый, в его подразделении в Дурмстранге лохов не держит. Я сам у него учился». Темный лорд кивнул, жестом велел с ней посесть, после чего велел Долохову продолжать. «Что она может уметь?» «Ну», — Долохов задумался, — «если эта деваха в натуре кадет-капрал, служивший у Казаченко, то хуевы дела. Это, считай, второй я, только моложе и, скорее всего, еще более продуманный, потому что Казаченко делится свежим опытом войны с кадетами и постоянно обновляет программу. Ну хотя бы примерно, если примерно», — Долохов вздохнул. «Точно будет специализироваться на темной магии и на боевке лучше половины британских авроров. Особенно это касается знания проклятий разной степени подлости. Яды и антидоты будет знать 100%. Не как Снейп, но тоже очень хорошо. Защитные чары точно знает лучше некуда. Египетская рунная школа точно будет. Рукопашка. Учитывая, что она еще и грязнокровка, то точно будет как минимум средне разбираться с магловским оружием. Минно-взрывной и по мелочи может уметь. Суровая девочка», — прокомментировал Нот. «Не то слово. А если учесть, что там еще и этот пацан, Финниган, с папашей, сапером. Ох, ебать, взрывать там парочка. Лично я бы, стань они вдвоем где-то лагерем, ближе километра к палатке бы очканул подходить». Пожиратели начали тихо перешептываться. «Тишина», — потребовал темный лорд. «Антонин, Северус, какие шансы, что Поттер, после совместных занятий с ними, сможет представлять хоть какую-то угрозу?» «Зная бестолковость Поттера», — начал Снейп, но Долохов его перебил. «Если не сдохнет в первую неделю, до конца года при усиленной подготовке, из него сделают вполне серьезного противника, способного постоять за себя. Не аврорский уровень, конечно, но по сравнению с текущим состоянием это будет небо и земля». На лице Вальдемарта появилась усмешка. «Значит, Дамблдор считает, что темная ведьма сможет сделать из Поттера настоящего бойца. Что за ирония? Темные силы учат светлого героя защищаться от меня». Некоторое время он размышлял, постукивая длинными пальцами по своему трону. Затем его глаза вновь впились в Снейпа. «Она должна быть нейтрализована. Я не потерплю, чтобы такая сила находилась под контролем Дамблдора. Кроме того, это посеет панику в ближнем окружении Поттера, что будет нам на руку». «Конечно, мой лорд», — тихо сказал Снейп. «Мне убить ее? Поступай, как считаешь нужным. В идеале, конечно, устранить ее. Но меня устроит и любой другой вариант, в ходе которого она перестанет тренировать Поттера. Главное, устрой все так, чтобы самому остаться непричастным. Да, мой лорд, хорошо. А теперь я хотел бы вернуться к вопросу о Хогвартсе. Северус, что ты там говорил о секретных проходах? Глава 21. Лесные лапочки. Звено. За мной бегом. Марш. Анна задала средний темп для начала очередной тренировки. Чуть позади нее пыхтели Финниган и Поттер. К большому удивлению Анны, Поттер проявил себя на тренировках вполне сносно. Конечно, звезд с неба он не хватал, однако и совсем полным дрыщом, каким она его представляла, не был. По крайней мере, бегал, прыгал и прочую легкую атлетику он выполнял на хорошем уровне. Сам Поттер объяснял это тем, что сказывался опыт общения с кузеном Дегенератом и его гориллами. Анна только скептически хмыкала, но приходилось признать, кое-какие навыки выживания он действительно перенял. Оставалось лишь поставить ему правильное дыхание и время от времени командовать, чтобы не махал руками на бегу, экономя силы. Да, конечно, нормативы Дурмстранга он бы не сдал никогда, но для среднего студента Хогвартса он был очень хорош. Правда, легкая атлетика оказалась верхом его возможностей. Например, для скалолазания руки у Поттера оказались откровенно слабоваты. Он не мог не то, что подтянуться, но и просто долгое время удержаться на веревке. На ней проще его повесить, мысленно комментировала Анна, наблюдая, как Гарри раз за разом срывается с невысокой стены, которую они с Симусом использовали для тренировок. Рукопашный бой оказался еще большей проблемой. Поттер, конечно, мог дать кому-нибудь в глаз, но только если неожиданно и в состоянии аффекта. Против опытного соперника он превращался в мешок с костями, который валяли в грязи. Теперь он регулярно получал в бубен то от Анны, то от Симуса. Нос Гарри уже дважды хрустел под ее ударами, а ухо было припухшим после спарринга с Финниганом. Но, к ее удивлению, Поттер не сдавался. Он пыхтел, краснел, время от времени психовал, срывался на крик, неумело матерился, уходил, в ярости срывая с себя снаряжение, но всегда возвращался. Но больше всего у Поттера была проблема, как ни странно, с заклинаниями и магическими схватками. Анна не знала, кто его научил, но готова была крепко пожать этому человеку шею. Поттер в этом плане страдал синдромом утенка, то есть научился какому-то одному, при этом, совершенно неправильному, методу и теперь, при попытке переучиться, постоянно перепрыгивал на привычные стойки, методы движения палочкой, да еще и пытался жульничать, не применяя невербальные, а проговаривая их шепотом. Дубина. Задача ведь колдовать быстрее, а не тише. И тут ведь ни экзамен и ни урок, никто ругать за провальную попытку не будет. Но нет, уперся рогом как баран, и ведь понимает, что страдает от этого, а все равно продолжает поступать неправильно. Ну, кто ему виноват, что сам дурак? Для Анны вообще было чудом, что Поттер не сбежал после первых двух занятий, а даже как-то втянулся и вот уже две недели занимался с ней и Симусом почти по полной программе. Разве что пока не надевал бронежилет за неимением такового. Да, отставал. Да, не справлялся. Да, потом ходил с трудом, опираясь на стены или на плечо своего приятеля, Рона. Скрипел зубами, ругался, падал после тренировок прямо в грязь, не в силах пошевелиться, но не сдавался. Анна даже немного его зауважала. Подобное упрямство не каждому дано. Анна быстро преодолела расстояние до конца пирса до внутреннего дворика, промчалась по деревянному мосту, слетела, чуть оттормаживая, по крутому спуску к домику Хагрида, обогнула его по кругу, помчалась в сторону холмика, на вершине которого стояли руины для альпинизма. К моменту, когда они добежали, Симус, следовавший за ней, уже начал немного хватать ртом воздух, сбил дыхание на спуске. Однако он держался. Поттер же немного отстал. Совсем немного, метров на 200. Да, это тебе не по ровненьким дорожкам в парке бегать. Анна посмотрела, как Поттер медленно, тяжело пыхтя, поднимается по склону. Как думаешь, Сим, доползет на этот раз? А куда он денется? За ним же сам, Симус кивнул в сторону директорской башенки, приглядывает. А разочаровывать добрых дедушек вредно для психического состояния как дедушки, так и подопечного. Дедушка расстроится, мешок рубинов в конце года в часы факультета не засыплет. Дети плакать будут, некрасиво пальцем в виноватого тыкать. Ой, да ну тебя, я серьезно, вообще-то, фыркнул Финниган. Ты с нами на первых двух курсах не училась. Сначала наш бесноватый 160 баллов за какую-то фигню накинул, а на другой год 400. Ну, сама понимаешь, чтобы дитятка не расстраивалась, хотя на косы била так, что мама не горюй. А потом спрашивают, почему Слизерин, такие мудаки. Нет, ты теплое с мягким не путай. Они и есть мудаки, в большинстве своем. Но произвол директора имеет к этому только косвенное отношение. Фу-ух, подбежал к ним Гарри. Его кофту можно было выжимать. Ох, блин, терпи, воин. Мы тебя еще по ослабленной программе гоняем. Она усмехнулась, сняла с пояса фляжку, сделала два мелких глотка. Все, бегом на стену. И не пыхти как паровоз, учила же тебя, бестолочь. Я пытаюсь. Ты делай, пытаться потом будешь. Анна стянула с крепления на рюкзаке репшнур с крюками на конце, одним броском зацепила крюки за выступ на верхушке стены. «Давай за мной!» Вообще, Анна терпеть не могла скалолазание, и все из-за своей боязни высоты. Да, высота у развалин небольшая, всего этажа 2 или 2,5, но ей хватало. Однако, в Дурмстранге не спрашивали. Указано в нормативе, делай, и не выделывайся. Учись преодолевать свой страх, никогда ведь не знаешь, где придется воевать и в каких условиях. А если противник займет высоту и его придется выбивать оттуда, что тогда делать, если высоты боишься? А если противник озаботился защитой от аппарации или самим магию применять нельзя? Вот то-то. Анна прикрыла глаза и, стараясь не смотреть вниз, ухватилась за веревку, ногами в тяжелых ботинках подыскивая выступы для удобного вскарабкивания наверх. Рядом закинул паракорд Финниган, активно карабкаясь и попутно комментируя неловкость Анны. «А-а, плюх!» Поттер, попытавшийся сунуться следом за Симусом, успевшим быстрее всех взобраться наверх, не удержался, проскользил по паракорду и с глухим шлепком плюхнулся в грязь и начавшую подгнивать траву. «Вот же, меньше текста!» Поттер. Анна закончила карабкаться на невысокую стену, сорвала зацеп и принялась сматывать репшнур. «Давай, потом полежишь, тащись сюда!» «Не, не могу!» Поттер откинулся затылком в грязь, посмотрел на пасмурное небо. «Не получается. Оставьте меня здесь, не дождешься. Давай, поднимай жопу с земли, отряхивайся, и бегом дальше. По веревке не можешь, давай вокруг. Но с тебя штрафные 200 метров. Фух, ага». Поттер с трудом поднялся. «Да, я лучше в обход». Анна покачала головой, посмотрела на Симуса с сомнением. «И зачем я согласилась? Напомни». «Чтобы директор тебе не ебал мозги», — прямолинейно ответил Симус, быстро сматывая паракорд и закрепляя его на карабине, прицепленном к рюкзаку. «Так, пока этот умник оббегает по кругу, давай вниз. Дальше маршрут помнишь?» «Ага». Спускаться с другой стороны стены было проще, предлагалась небольшая каменная лестница. В любое другое время Анна и Симус просто спустились бы с помощью все тех же крюков и веревок, но, увы, раз есть подопечный, надо не давать ему расслабиться. Да, Поттер пока держался на своем воистину ослином упрямстве, но Анна втайне мечтала, что он откажется дальше заниматься. Если не сейчас, то через еще занятие или два. Спустились как раз вовремя, Поттер успел оббежать руины по кругу и ожидал их внизу. Теперь вдоль опушки. На бегу прокомментировала Анна. Оттуда, к стадиону и там остановимся. Ага. Однако, добежать до намеченной точки не получилось. Анна как раз пробегала мимо подлеска, когда небольшой холмик чуть в стороне от тропы пошевелился и через одно мгновение совершенно непримечательная кучка еловых лапок, травы, сухостоя и грязи с невообразимой ловкостью и скоростью прыгнула прямо поперек ее движению. Анна даже не поняла, что случилось, только заметила огромное черное пятно, летящее в нее справа, после чего тяжеленная тварь свалила ее на землю. Анна успела лишь инстинктивно сгруппироваться, после чего что-то щелкнуло, и пришла адская боль. Анна заорала от боли, на мгновение у нее в глазах все потемнело. А еще через мгновение Анна с ужасом увидела, что прямо над ней нависает здоровенный, размером в овчарку, злобный косматый паук. Нависает, и хелицерами буквально потрошит ее левую руку, которой она инстинктивно прикрыла тело при падении. Где-то в стороне послышался панический вопль, затем кто-то закричал что-то невразумительное, а затем, дипульса, на данной пронеслась белая вспышка, и паука снесло куда-то в сторону. Тварь совершила несколько кульбитов, перекатилась по траве и неловко вскочила на лапы. Правда, теперь уже не на 8, а всего на 6, 2 были, судя по всему, повреждены. Наверное, он бы успел сделать что-то еще, но, бах-бах, бах-бах, паук, поймав мордой 4 пули почти одновременно, свалился и затих. Анна поморщилась от боли. Конечно, она и раньше слышала звуки выстрелов, но не так же близко, да еще и без каких-либо наушников. Однако, над ней тут же склонился Симус. В правой руке у него был пистолет, Зауэр. И откуда взял, спрашивается. Впрочем, чего тут думать, наверняка папа помог подготовиться к непростым темным временам трудного для страны переходного периода. И как он только провез, всех ведь обыскивали перед прибытием в школу. Однако смотри-ка, провез, хулиган нелегальный. И как она не заметила, Анна, живая, да, Анна поморщилась, кое-как поднялась, опираясь на здоровую руку. Помоги, ага, момент, Поттер, прикрой нас, а может, за помощью, делай, что сказано, ёб твою мать, ага. Симус убрал пистолет в подсумок на поясе, слишком маленький, как для такого здорового оружия. Из второго кармана появилась маленькая плоская синенькая коробочка. Имфак-2.5, индивидуал Магицфер стоит кит. Вымышленная тактическая аптечка первой помощи для авроров и разрушителей проклятий, придумал на базе старой советской армейской АИ-1, но с частично магическими компонентами. Богато живет ирландец. Анна хорошо помнила такие по Дурмстрангу, у каждого имелись. Правда, гражданские версии, а у Финнигана, судя по всему, была военная. Откуда с таким счастьем? Проскрежетала сквозь зубы Анна, глядя, как Финниган затягивает ей на руке жгут чуть выше места, где прошлись хелицеры чудовища. Отцу друзья поставляют, отбрехался Финниган, скидывая бесцветный колпачок с одного из шприцев и ставя ей вполне профессиональный укол. После распада совка у нас этого добра с запасом. Анна почувствовала, как рука немеет, а в голове начинает немного шуметь. Морфий подействовал, веки начали тяжелеть.